Разумеется, он был политиком, но с диковинной судьбой. Чудить он начал рано, будучи шведским финном, родился в Японии. Он стал подданным короля Великобритании и сражался в годы Первой мировой войны в рядах английской армии. Потом он учился в университете в Йеле в Соединенных Штатах. Потом он стал лейбористом, а много спустя депутатом Палаты общин. Весной 1949 года, несмотря на запрет лейбористского руководства, он участвовал в Первом конгрессе сторонников мира. Его исключили из партии. Однако осенью того же года его исключили из движения сторонников мира. Он не согласился с анафемой, которая обрушилась на югославов. Два раза его исключали из партии и два раза восстанавливали. Он считался ужасным ребенком. Люди сердились, но в конце концов привыкли. Ничего не поделаешь, это ведь Зили. Он свободно говорил на многих языках и не только тотчас переводил свои слова, но на первой встрече круглого стола, когда у нас не оказалось переводчиков, переводил выступления всех участников. В справочниках он проставлял журналист, член парламента. Он кончил университет в Йеле в Америке. Самым важным событием 20 века он считал Октябрьскую революцию. Я слышал его выступление на большом митинге в Манчестере. Он был депутатом этого рабочего города. Говорил он хорошо, и обычно сдержанные англичане горячо ему аплодировали. Его слабостью была Организация Объединенных Наций. Он там проработал несколько лет. Он неизменно требовал соблюдения духа и буквы хартии. Часто он был наивным. Когда на последних выборах победили либористы, он говорил: «Теперь все изменится. Вильсон – левый либорист». Оказалось, что либористское правительство вело правую политику. Зили повздыхал, но немедленно организовал оппозицию и, радуясь, говорил: «Нас с каждым месяцем все больше». Отец его жены изучал психологию зверей. И как-то, просидев вечер у Зелиакуса в Лондоне, я рассказал о Дурове. С Кони редко кто соглашался, но его любили, и когда он умер летом 1967 года, о нем жалели его политические противники. В Вестминском дворце стало пусто. Второго ужасного ребенка не было. Оскар Ланге многое сделал для того, чтобы преодолеть взаимное недоверие, которое порой скрывалось на первых встречах круглого стола. Я с ним познакомился в 1946 году в Нью-Йорке и сразу оценил его тихость. Он был не проповедником, а собеседником. Именно это убеждало западных участников наших встреч. В Брюсселе весной 1962 года круглый стол обсуждал проект разоружения. Мы выделили маленькую комиссию специалистов. Ноэль Бейкера, Жюля Мока, который много лет представлял Францию в комиссии ООН по разоружению, и советского эксперта Таленского. Они заседали два дня и составили компромиссный проект, чрезвычайно детальный, однако приемлемый для всех. Выступая потом на большом митинге, Ноэль Бейкер и Жюль Мок высоко отозвались о познаниях и миролюбии генерала Таленского. Я узнал Николая Александровича в 1943-1944 годы, когда он был редактором «Красной звезды». Он умел не только говорить, он умел и слушать, а это не столь распространенное качество, и оно влияло на успех «Круглого стола». Его смерть – большая потеря. Я говорил о том, что постепенно организаторам круглого стола удалось привлечь к встречам политиков разных стран и разного толка. Читатели, наверное, заметили, что среди перечисленных мной имен нет ни одного видного общественного деятеля Западной Германии. Теперь политика немецких социал-демократов стала несколько более гибкой, и, возможно, если наши встречи будут продолжаться, мы увидим западных немцев за одним столом с восточными. Но по 1966 год